Глава 20. Торговля. Следующие несколько дней прошли в заготовительном угаре. Отец, когда узнал, что в моем хранилище продукты не портятся, загонялся сам и на всех загонял. Одной икры засолили 12 бочек. Рыбой забили оставшиеся 25. Всего заготовленной рыбы получилось 34 штуки. 10 бочек, оставшиеся пустыми, с трудом отстоял для последующей засолки сельди. Очень уж я уважаю эту рыбку, если правильно засолить. А я умею правильно ее приготовить. После заготовительного бума поехали к монастырю отдавать церковную десятину и продавать ранее подготовленную обществом рыбу. В поездку село снарядило 4 коча. Естественно, я не мог пропустить подобное событие и активно к нему готовился. Первое, что сделал, узнав о поездке, выяснил у отца, сколько до нее осталось времени. Очень мне надоела моя хромота, поэтому решил во что бы то ни стало избавиться от этой пакости уже сейчас. Для этого с родными освободили одну из комнат, и втайне от детей я развернул там лечебную капсулу. На удивление, лечение времени много не заняло. Уже через 4 часа я был здоровым человеком. После меня процедуры по оздоровлению получила вся семья. Было прикольно наблюдать за дедом, который после капсулы начал посматривать на женщин, как кот на миску сметаны. С мамой я позволил себе немножко подшутить. Дело в том, что после многочисленных родов фигура у нее чуть оплыла. Так вот, вышла она из капсулы такой бодрой девчонкой. Уточню, это касается состояния фигуры. Процедуру омоложения никому не проводил. А капсула и такое может. Обратила внимание, что батя, глядя на маму, даже приосанился. Походу, прибавления в семье долго ждать не придется. Все дети в семье оказались на удивление здоровыми. Их укладывали в капсулу ночью спящими и очень осторожно, чтобы ни в коем случае не разбудить. Второе, чем я озадачился перед поездкой, это переработка одной из бочек рыбы в пресервы. У меня в хранилище были 2 бочки с растительным маслом, небольшие, литров по 20. В одной из них масло оливковое, а вот во второй не знаю, с какого растения, но оно мне безумно нравилось своим необычным насыщенным вкусом. Вот это второе и использовал для заправки. Рецепт простой. Налил в пустую бочку масло так, чтобы закрыть днище сантиметра на 2. Просоленный балык семги промыл чистой водой от соли и, предварительно выдернув оставшиеся там косточки, порезал на небольшие полоски толщиной миллиметров 5 с длиной сантиметров 7-8 и шириной сантиметров 5. Их уже плотно укладывал в бочку с маслом. Важно, что по заполнению бочки рыба должна быть полностью закрыта маслом. Тогда она долго хранится и не портится. Заморочился этим с целью получения не общественной прибыли, а личной. Сначала посоветовался с отцом. У меня в хранилище оказалось довольно много крепкого напитка, которым в свое время меня чуть не угробили мужики при первой встрече в мире системы. Пропорцию для разбавления водой я помнил. А разбавив и дав попробовать бате, чуть не лишился своего будущего дохода. Дело в том, что я решил продавать в розницу свой напиток и на закусь бутерброды с пресервами. А бате так понравился вкус и вообще сочетание продуктов, что я еле уговорил его не оставлять все себе. Получилось успокоить только когда вытащил ему напиток, похожий на коньяк. «Отец, а какие проблемы могут быть с торговлей?» — спросил я. «Проблемы могли бы быть, поскольку монахи еще на своих местах. Но я знаком с настоятелем монастыря», — успокоил батя. «А тот не дурак выпить». Пришлось готовить настоятелю презент из набодеженного напитка в количестве 3 литров и килограмм, наверное, 5 пресервов. Почему мне понадобилась личная прибыль? Ну, я бы не стал ее называть совсем личной. Скорее, это неучтенный доход нашей семьи. Просто решили на семейном совете, что раз у нас есть в пользовании такой скрытый от всех сарай, в котором не портятся продукты, то надо использовать его по полной программе. А для этого нужно большое количество бочек и соли. Все это дело решили делать с прицелом на будущее переселение. А мне тут еще и мысль пришла, которой пока ни с кем делиться не стал. Скоро Петр I, придя к власти, начнет уничтожать стрельцов. А нам на новом месте жительства лишние люди ох, как не помешают. Вот и подумал. А что, если попробовать спасти часть стрельцов и забрать их с нами? Односельчанам пока не раскрывали моих возможностей. В идеале вообще бы не говорить во избежании проблем. За последние дни отношение родных ко мне очень переменилось. Нельзя сказать, что оно стало лучше или хуже. Просто тот же отец, который поначалу был снисходительным, стал прислушиваться к моим словам и воспринимать серьезно. Даже вредный дед на поверку оказался нормальным мужиком, натянувшим маску беспредельщика, чтобы младшее поколение его боялось. «Чтобы правильно воспитывались», — как-то раз объясняюще подмигнул он мне. Дорога до реки Кола, оттуда вверх по течению до монастыря, запомнилась только непередаваемыми мучениями. Коч из-за своих скругленных бортов страшно качался, и мой непривычный к подобному организм взбунтовался и начал выплескивать свое возмущение в прямом смысле этого слова — в море. Меня полоскало всю дорогу, и я в полной мере познал все прелести морской болезни. В первый день по прибытию я просто физически не мог заниматься какими-либо делами и поэтому спокойно отдыхал в доме знакомого отца-купца. Вдруг озадачился тем, что я вообще знаю о своем бате, у которого в друзьях есть купец, который вхож без проблем к настоятелю монастыря. Что-то здесь явно не так. Не может простой рыбак иметь подобные связи. Надо будет попозже позадавать вопросы. Пока я отходил от последствий дороги, отец успел встретиться с настоятелем и получить разрешение на торговлю спиртным. А пообщавшись с купцом, батиным товарищем, я понял, что мог бы сюда и не ехать. Мужику идея с продажей спиртного понравилась, и он взял это дело в свои загребущие руки за долю малую. И даже развил идею. Чтобы ускорить продажи, он нанял пяток разбитных баб и отправил их в разные части рынка торговать с переносных лотков. Идея оправдала себя на все 100%. Уже через два дня все приготовленное закончилось. И пришлось мне учить народ, как делать пресервы, а потом и солить рыбу по моему рецепту. Потому что из засоленной местными умельцами получалось совсем не то. Проблему сахара купец пообещал решить сам. Правда, солить пришлось немного по-другому, не как у меня, сухим посолом, а при помощи тузлука. Но получалось тоже на зависть другим. И главное, что такой способ намного экономичнее. Что касается напитка, то ушли все мои запасы. Как купец не уговаривал заняться их изготовлением, отказался. Я ведь не смогу этим заниматься, поэтому дальше ему придется обходиться местными ресурсами. Все эти дела заняли у нас неделю. Засобирались в обратное плавание, а то на нас с батей односельчане уже начали коситься. Мы были очень рады удачной торговле. Купили на вырученные деньги не только 200 бочек, 10 ведерных и где-то 2 тонны соли, но и 2 пуда сахара. Сахар купец достал головками непривычной мне каменной твердости. Их перед употреблением приходилось раскалывать на кусочки, и это была наша самая дорогая покупка. На местном рынке, несмотря на его расположение в жопе мира, можно было достать практически все, что душе угодно. Большинство товаров, конечно же, были местные, но и привозных тоже хватало. Удивляло разнообразие пушнины, продаваемой финнами. Я предполагаю, что наряду с рыбой это основной товар в местных краях. Очень дорого стоили любые изделия из металла. Отец хотел было что-то прикупить, но я попросил его повременить. Думаю, смогу найти местную руду и выплавить металл. А уж изготовлю нужные изделия после обучения у Искина я без проблем. Перед самым отъездом озаботились покупкой подарков родным. Отец выбрал маме дорогую пуховую шаль, а всем детям леденцы. Я, глядя на это недоразумение, леденцы, дал себе слово, что по приезде обязательно наварю мелким конфет и наделаю разноцветных, как из моего детства, леденцов с разными вкусами. А пока нарисовал и заказал у хорошего мастера по работе с деревом кроватку для сестренки, на ремнях, чтобы можно было качать. Захотелось приобрести ее, потому что без страха на подвешенную к потолку люльку я смотреть не мог. Купец, увидев такое чудо, напряг своих женщин пошить в кроватку маленькую перину на пуху. Получилось просто загляденье. Я предполагаю, что подобные кроватки теперь войдут в моду в этих краях. Пацанам я достал несколько катушек крепких ниток. Свяжем на досуге с ними сеть, чтобы принадлежала только им. Трех стенок здесь еще не знают. Думаю, получится очень даже хороший подарок. С такой сетью с голода точно не пропадут. Ну и деду, куда ж без него, отец прикупил бочонок стоялого меда. Даже описывать не буду, что это, скажу одно. Стоящая вещь, я попробовал. Губа у деда далеко не дура. По возвращении домой понял, что с морской болезнью надо что-то решать, иначе мне придется держаться от моря подальше. А как, живя рядом с морем, можно бояться в лодку сесть? Опять достал лечебную капсулу, стал колдовать над ней, чтобы решить проблему. Все получилось, заодно и вестибулярный аппарат улучшил. Как-то так получилось, что меня освобождали от домашних дел. Походу, пока болел, народ привык обходиться без меня, вот и бездельничаю. Отдохнув 2 дня от поездки, решил все-таки разобраться с яхтой. Помню, что Искин обещал какой-то сюрприз, вот и посмотрим. Вечером, предупредив отца, я ушел далеко от деревни, в сторону берега моря к удобной небольшой бухточке. В самой бухте разворачивать не решился, не знаю размеры. Накачав лодку, провалившуюся со мной в мир системы, отошел от берега где-то 0,5 км туда, где глубоко. Достал из хранилища Искин и запустил процедуру разворачивания. Произошло все мгновенно. Вот ничего нет, а вот раз — и появилась яхта. Пришлось быстро подплывать к трапу, привязывать лодку и бежать в рубку. Дело в том, что за определенный период надо прописать себя владельцем судна. А для этого надо ввести на консоли панели управления пароль. Когда он будет принят и Искин признает мое право распоряжаться яхтой, уже можно провести процедуру смены владельца. Там тоже все просто. Сменить в одной из идентификационных папок имя, поменять пароль и перезагрузить Искин. После всех проведенных мной процедур потребовал от Искина отчет о состоянии яхты, ее комплектации и, если он есть, то и о грузе. Вот теперь сижу и думаю, в чем заключался сюрприз. Есть всего 2 варианта. Первый — яхта, оборудованная промышленным 3D-принтером, для работы с которым у меня нет баз данных, поэтому доступен только ручной режим. К тому, что есть у него в памяти, он меня все равно не допустит. Второй, наверное, он главнее. Это отсутствие сменного стержня для реактора. Тот, что используется, выработан на 94%, и что с этим делать, я не знаю. Без энергии яхта — это кусок высокотехнологичного хлама. Надо сказать, яхта мне досталась практически пустая. Из роботов, приписанных изначально к ней, осталось 3 штуки из 20. Был боевой, ремонтный и робот-уборщик. Видели бы вы степень моего разочарования, ведь, имея такую плюшку, как принтер, в отдельно взятой деревне можно построить цивилизацию на уровне, недоступном еще 1000 лет. И спокойно жить, не оглядываясь ни на кого. А так только поманили и прокатили. «Искин?» — спросил я. «А насколько хватит топлива при интенсивном использовании принтера?» Однозначного ответа не получил. «Все зависит от того, что и из какого материала ты будешь делать. При интенсивном использовании яхты энергии хватит где-то на год эксплуатации. Ну, хоть что-то. Буду плотно думать, как с наибольшей пользой распорядиться доставшимся мне имуществом». Принтер был заполнен расходниками на 63%. Понятия не имею, на что это может хватить. Поэтому в качестве эксперимента скопировал 2 арбалета. За образец взял свой артефактный арбалет, засунул в приемную камеру и запустил сканирование. Была надежда, что получу такой же артефактный арбалет, но даже если нет, все равно это будет намного лучше, чем местные поделки. Прежде чем запустить в работу изготовление арбалетов, комп, встроенный в принтер, предложил их улучшить. Меня такая фишка заинтересовала, и, разобравшись с тем, что он предлагает, я с ним согласился. Ничего сверхъестественного не было. Просто свойства используемых материалов улучшил в разы, благодаря чему арбалеты получились почти неубиваемыми, но при этом сохранили остальные параметры. Увлекшись работой с принтером, скопировал свой колчан со стрелами и наделал их с 10. А еще очень захотелось сделать себе путевые клинки, потому что чувствую, они мне еще пригодятся. Да и навыки работы с холодным оружием надо нарабатывать, благо знаний хватает. С колчанами и стрелами проблем не возникло, а количество расходников и энергии осталось на том же уровне. Но вот с клинками что-то пошло не так. Чтобы получить действительно стоящие вещи, я для изготовления скопировал материал, стоящий на вооружении боевого робота. У него клинок был монокристаллический. Так вот, скопировал его, изменил форму под себя, спроектировал кинжал из такого же материала и запустил в работу. Энергия сдвинулась на долю процента, и Искин уловил это незначительное уменьшение. А вот расходники в принтере уменьшились аж на 2% сразу. Конечно, полученные клинки стоили таких затрат, но как же жалко ресурсов. Решил на этом закругляться. Тут очень плотно думать надо, что и как делать. И все равно немножко задержался. Не утерпел и все-таки сделал ножны под клинки и перевязь для их транспортировки. Ее сделал в виде такого себе трансформера. К Клинки при помощи этой перевязи можно носить как на поясе, так и за спиной. Боевого робота не оставил на яхте, а убрал в хранилище, чтобы всегда был под рукой. Он в этом времени хорошей армии стоит, мало ли как жизнь повернется. Пусть будет всегда в готовности. Яхту свернул как-то буднично, что ли. Раз, и ее уже нет, только искин в руках. Хрен знает, как это работает, но мне нравится. Пока возился со всеми этими делами, все уверенно двигалось к рассвету. Поэтому, добравшись до берега, спрятал лодку в хранилище и побежал домой. Спать хотелось со страшной силой.